Две сказки, действие которых происходит во вселенной книги потерянных вещей. Примечание автора. Первая из этих сказок, «Мой вариант Золушки», была написана в благодарность Грэму Гласману, сыну моего американского редактора. Грэм один из первых прочел эту книгу и написал мне о ней. Так что, придав немного легкомыслия старой истории, я выразил ему свою признательность. «Крысиный король» же, в свою очередь, куда более мрачное произведение, написанное специально для этого издания. Золушка. Вариант. Жила-была в стародавние времена одна прекрасная девушка, которую звали Золушка. Жила она со своим отцом, поскольку мать ее давно умерла, так что старик души в ней не чаял и вконец разбаловал. Никто не осмеливался сказать Золушке, что она вовсе не самая замечательная, самая совершенная, самая милая девушка, нога которой когда-либо ступала по земле. И поэтому Золушка твердо уверилась, что так оно и есть. Хотя была она, дабы особо не заостряться на этой теме, довольно противной особой. А потом вышло так, что отец ее встретил женщину, на которой женился, а у этой женщины уже были две свои дочери, и все они стали жить с Золушкой и ее отцом в их большом доме на холме над городом. Так вот, обе дочери были далеко не столь же красивыми и столь же безупречными, как Золушка. Честно говоря, обе были совершеннейшие простушки. А у одной из них один глаз располагался чуть выше другого, отчего казалось, будто она стоит на небольшом уклоне. Другая сестра была малость полновата и себе на беду больно уж любила хлеб с вареньем, хотя душа у нее была такая же добрая, как и у ее сестры. Золушка просто-таки терпеть не могла их обеих. Она завидовала тому, что они отнимали время у ее отца. Время, не так давно посвященное исключительно ей, и ей очень не нравилось, что приходится делить его привязанность с кем-то еще, хотя любви у него хватало на всех. Золушка сразу же сочла своих сводных сестер дурнушками, на том основании, что если они даже и не совсем уж уродины, то, по крайней мере, уродливей нее, а все в этом мире относительно. Золушка без устали поносила двух этих жалких девиц, которые не были ни замечательными, ни совершенными, ни милыми и никогда такими не станут, или принижала перед отцом свою злую мачеху, которая ни в коей мере не была злой, а просто считала Золушку избалованным капризным ребенком и относилась к ней соответственно, когда та плохо себя вела. Прошел целый год, в течение которого Золушка вообще не работала по дому, а только целыми днями подчивала подробностями того, насколько тяжко ей живется, всех, кто был готов слушать. И в их числе были пекарь, сапожник и портной, которые трудились в том же здании, что и ее отец, и которые только и ждали, когда же кто-нибудь сочинит про них детскую считалку. Пусть даже крыльцо в их доме было не золотое, а царей с королевичами между ними и не было. В конце концов, терпение у ее домочадцев лопнуло, и они поставили вопрос ребром, хотя и представили Золушке некоторый выбор. Хотя вообще-то выбирать там было особо не из чего. Всю работу по дому, от которой она отлынивала, оценили как минимум в неделю уборки, готовки и наведения порядка. И сказали ей, что если каждый день в течение полугода она будет делать чуть больше, чем с нее причитается, или же полностью возьмет на себя все домашние обязанности ровно на неделю, то ее долг перед семьей будет закрыт. Тут еще надо сказать, что вдобавок ей пришлось бы пропустить и бал у принца в наказании за свою лень и вредность. Факт, побудивший Золушку затопать ногами, разрыдаться и вообще повести себя как самая настоящая матерая скандалистка. В итоге она решила разделаться с этой своей задолженностью всего за неделю, поскольку была из тех девушек, которым ненавистна мысль о том, что придется каждый день приносить какую-то пользу в течение достаточно долгого времени. Хотя на самом-то деле она вообще почти ничего не делала, а просто сидела на кухне, стеная о том, насколько жестоко ее ужасная родня с ней обращается. По прошествии 6 дней, в течение которых ее семья изо всех сил старалась не обращать на нее внимания, лишь наблюдая за тем, как копится пыль и грязь, и питаясь пирогами, купленными у пекаря, случайно пролетевшая мимо фея крестная услышала стенание Золушки и возникла перед ней на кухне. «Что печалит тебя, дитя мое?» — спросила фея. «Моя матушка умерла, а мой отец снова женился», — всхлипывая, ответила Золушка. «И вот теперь его новая семья вынуждает меня проводить свои дни в одиночестве на этой кухне». Что было чистейшей правдой с одной стороны, но полной неправдой с другой. «Какой кошмар!» — возмутилась старушка-фея, которая была хоть и добрая душа, но отнюдь не 7 пядей во лбу. «Но что еще хуже?» — продолжала Золушка. «Так это что сегодня вечером в замке у принца будет бал, и мне не позволят туда пойти. Мои сводные сестры завидуют мне. Они боятся, что принц увидит меня, влюбится и, наконец, освободит меня от их тирании». Тут даже добрая фея подумала, что Золушка малость перегнула палку. Да, Золушка была вполне себе симпатичной, но, как известно, у принцев очень высокие стандарты касательно таких вещей, и никакой девушке не стоит проникаться уверенностью, что она так вот запросто завоюет сердце принца. Тем не менее, добрая фея все-таки оказала Золушке некоторый кредит доверия, на том основании, что та была несколько травмирована сложившимися обстоятельствами. «Ты пойдешь на этот бал, Золушка», — пообещала добрая фея. «Но как?» — вопросила та. «Мне совсем нечего надеть, кроме вот этого изодранного платья». Платье на ней и вправду было изрядно поношенным, но только потому, что она выбрала в своем гардеробе самое старое и ветхое платье, чтобы носить его на кухне, пусть даже и не собиралась там трудиться. Так что фея крестная, взмахнув волшебной палочкой, подарила Золушке красивое платье и быстренько превратила пару испуганных мышей в лошадей, а тыкву в карету, которая отчетливо пахла тыквой, что, впрочем, неудивительно, и оказалась довольно ядовитого оранжевого оттенка. А вдобавок наколдовала ей пару хрустальных туфелек. Обувка вышла не особо удобная, но Золушка благоразумно предпочла умолчать этот факт, поскольку не хотела, чтобы добрая фея подумала, будто она не заслуживает ее милостей. Не стала конючить и по поводу обязательного часа возвращения домой, обусловленного феей крестной, поскольку знала, что хорошим девушкам нечего делать на улице после полуночи, и хотела, чтобы о ней тоже думали, как о хорошей девушке, пусть даже к таковым и не относилась. На балу Золушка танцевала до упаду и, в конце концов, привлекла внимание прекрасного принца. Он весь вечер вальсировал только с ней, даже не глядя на остальных. Принц по уши влюбился в загадочную молодую женщину, но прежде чем успел спросить ее имя, как часы начали бить полночь, и она убежала, оставив после себя лишь хрустальную туфельку с жутким острым каблуком, который пару раз прибольно прищемил принцу пальцы на ногах, когда тот танцевал с неизвестной красавицей. На следующий день приступили к поискам. Принц и его люди ходили от деревни к деревне, от дома к дому, предлагая примерить туфельку каждой молодой женщине, которая только попадалась им на глаза. Но ни одной та не пришлась впору. Через 3 дня они явились домой к Золушке и отыскали ее в погребе, где она по обыкновению почти ничего не делала. Принц надел туфельку ей на ногу, и туфелька идеально подошла по размеру. Последовали грандиозные торжества, и даже сводные сестры присоединились к ним, поскольку были рады поскорее отделаться от Золушки. Принц и Золушка поженились и зажили счастливо и беспечно. Хотя нет, все вышло по-другому. Жили они счастливо и беспечно всего около недели, пока принц не выяснил, что Золушка — неряха и стерва, после чего отправился к дому ее отца, волоча за собой эту неприятную ему молодую особу. Постучал во входную дверь, и отец Золушки приоткрыл ее. Увидев принца и свою дочь, он сразу понял, чем дело пахнет. У него промелькнула мысль снова закрыть дверь и носа из-за нее не высовывать, пока они не уйдут. Хотя он и подозревал, что принц прикажет кому-нибудь выломать дверь. А эта дверь ему нравилась в первозданном виде. И все же сделал удивленное лицо. Хотя бы для проформы, пусть даже на самом деле это его ничуть не удивило. «В общем, только и сказал принц». Только теперь он понял, что ситуация несколько неловкая. Одно дело вернуть кривой горшок или тележку с погнутым колесом, а совсем другое — пытаться сдать обратно реальную личность, особенно ту, с которой ты недавно сочетался узами брака. Тем не менее, принц проявил стойкость, поскольку был принцем, а также потому, что больно уж хотел поскорее сделать Золушке ручкой. «Боюсь, что это меня не устраивает», — объявил он. «Она сварливая, ленивая, и от нее пахнет тыквой. Я вот думаю, нельзя ли обменять ее на какую-нибудь другую?» Короче говоря, принц развелся с Золушкой и женился на той ее сводной сестре, один глаз у которой был малость выше другого. И после этого они и вправду зажили счастливо и беспечно. Хотя у принца порой и болела голова от попыток заглянуть в оба глаза своей супруги одновременно. Что же касается Золушки, то на деньги своего отца она открыла обувную лавку, специализирующуюся на хрустальных туфельках. Лавка быстро прогорела.